Через три дня ранним утром из северных ворот Новогрудка в сопровождении дружинников выехала группа всадников. То были послы к Миндовгу. Четыре боярина и боярский сын Андрей. Одеты они были без роскоши, по походному. У всех одинаковые бобровые шапки, суконные теплые плащи, подбитые беличьим мехом. Латинское оружие, купленное Изяславом у немецких купцов, свободно проезжавших на Белую Русь через орденские владения, было тщательно подогнано. Доброслав, возглавлявший посольство по поручению князя, выделялся из остальных бояр разве что золотой гривной, лежавшей на груди, на золотой же цепи. Под боевой кольчугой было послание князя к своему литовскому соседу. Полдня трудился Изяслав с помощью Андрея, составляя послание. Передавая его Доброславу уже с подвешенной своей печатью, князь только и сказал: «Ты знаешь, о чем здесь написано». Поскрипывали новые кожаные седла. Застоявшихся коней нужно было сдерживать поводьями. Чуть подстав от послов, на лошадях рыжей масти ехали два десятка дружинников, за ними несколько вазов, на которых были подарки Миндовгу и его князьям Кунигасам, а также тяжелое оружие, боевые доспехи, копья, секиры и боевые топоры, сулицы. Отдельно припасы, котлы, посуда. Путь предстоял не близкий, да еще не по своей земле. Замыкали колонну 20 дружинников на лошадях вороной масти. Между тем входил в свои права зимний январский день, хмурый, но относительно теплый. Покрытые снегом поля, заснеженные верхушки лесных гряд делали его светлее. Чуть отдалившись от окольного города, посольство остановилось. Все сняли шапки, перекрестились на золоченую маковку городской церкви, поклонились городу и провожавшим. Путь посольства лежал на север, по дороге, которая, извиваясь между пологими, плавно закругленными холмами, уходила в долину Немана. По знаку Доброслава тронулись в путь. Люди бывалые, в седлах они сидели привычно, уверенно. Кроме твердости и благородства на их лицах можно было прочесть непоколебимую решимость, не позволявшую ни на миг усомниться в готовности выполнить свою миссию. В то же время на сердце Доброслава было неспокойно, почти тревожно. Справится ли с поручением князя, а теперь и веча Новогрудского? Не помешают ли злые силы добраться до неблизкого Кернова? Помешать могут и свои, белорусичи. Не зря четверо бояр из приглашенных на совет князю не остались ночевать в Новогрудке, а на ночь глядя спешно отправились в свои вотчины. Предохранит ли от недругов посольский красно-белый значок, что развивался на ветру на копье переднего дружинника? Самым молодым в посольстве был Андрей, сын боярина Гринова. Стройного, высокого юношу украшали круто обозначенные черные брови, крупноватый с горбинкой нос, серые славянские глаза. Под правым глазом был небольшой шрам, результат то ли детских забав, то ли обучения военному искусству. Он восторженно управлял конем и все норовил оказаться рядом с Доброславом. Видя это, послы-бояре пропускали его вперед. — Что, отрок, нравится? — показал на окрестность Доброслав. — Родная земля, Белая Русь. — Да, боярин, нравится, — ответил Андрей, переполненный гордостью за важность предстоящего дела и одновременно счастьем, не отягощенный заботами молодости. — Дозволь спросить, боярин, — помолчав, обратился Андрей к Доброславу, — почему нашу землю иногда называют Черной Русью? Доброслав попридержал коня, чтобы Андрей стремя в стремя поравнялся с ним. — Да, Андрей, память об этом уже почти стерлась. Много лет тому заболели и умерли странной смертью проезжавшие через Новогрудок иноземцы-купцы, прибывшие из Германии через Пруссию. Великую беду, черную смерть, принесли они с собой. Людей поражал сперва озноб, затем сильная головная боль и жар болезненный. Сознание помрачалось, лицо наливалось кровью, а затем становилось черным. В тяжких муках вымерло почти все население Новогрудчины, части Волковысского и Слонимского княжеств. Черным крылом своим смерть накрывала всех, бояр и смердов, мужчин и женщин, щадя, однако, самых маленьких детей. Некоторые, кто был покрепче и помоложе, пытались спастись в чужих землях, но болезнь шла за ними по пятам. Она понеслась тогда дальше, на восток, дойдя до Витебской, Смоленской, Московской земель и, говорят, даже за каменный пояс. Смирилась она только перед сильными морозами, которые, к счастью, ударили тогда рано, при еще не закончившемся листопаде. С тех пор кое-кто нашу землю и называет Черной Русью, — закончил рассказ Доброслав. И, помолчав, добавил. Название это не имеет основательных корней и потому непрочно. Его, скорее всего, забудут. Белой Русью мы, Андрей, являемся. Внимательно слушавший рассказ Доброслава боярин Старица одобрительно покачал головой. Обращаясь к Андрею, он добавил. С тех пор белорусы, особенно в селах, и стали носить черного цвета одежду. У женщин и головные уборы, свитки, юбки широкие покрывала пониже колен вытканы этим цветом. Мужчины также носят черные свитки, штаны, даже шапки. Затем, хитровато прищурившись, обратился к Доброславу. «Дозволь, воевода, и другую былину поведать. Рассказывай». Мне Андрей, мой дед, поведал, что много веков тому сюда пришли сарматы, которые называли себя чернью, черными людьми. Двигались они с южной стороны от Черного моря, и, видать, не нашли ничего краше этих мест, поэтому и обосновались здесь, на Немане реке. Послы внимательно слушали старицу. Видно, разговор заинтересовал всех, так как самый молчаливый из них водила не выдержал. «Главное, Андрей, что наша Белая Русь — это свободная, чистая, прекрасная Русь!» Добрые кони легко несли всадников. К концу дня переправились по льду, ведя лошадей под узцы через Неман. Передохнуть лошадям и себе дали поздним вечером в селе боярина Никиты, откуда до Литвы было уже рукой подать. Рано утром двинулись дальше по заметенной ночным снегом дороге. Чтобы скрасить однообразие пути, Доброслав делился с Андреем заботами княжества. Последние годы все более частыми и жестокими становятся рейды крестоносцев. Не только нас достают рыцари с крестами на плащах, но и Полоцкой земле досаждают. Правда, у тех хоть мечи на плащах, а не кресты, что порядочнее и честнее. Беда не приходит одна, — помолчав, продолжал воевода. Крестоносцы с севера и запада, а с востока другая напасть. И Доброслав стал рассказывать Андрею о том, что угрожало всей Руси, от простого смерда до князя. Мир православный не встречался еще с такими бесчисленными ордами, что двинулись из далеких восточных степей. И хотя не первый раз слышал Андрей о татаро-монголах и в княжеских палатах, и от простых людей часто шли разговоры на рынке при встречах на улицах, тем не менее слушал с интересом, внимательно. Люди говорят, что их быстроногие, выносливейшие кони способны скакать по сотне верст подряд, от зари до зари, и неожиданно появляться перед очередной жертвой, когда та не готова к отпору. Нападают они лишь тогда, когда численностью превосходят своего противника, иначе рассыпаются во все стороны и вскоре исчезают за горизонтом. Первым из русских городов весь ужас татарского нашествия испытала Рязань. Не помогло рязанцам отвратить беду от своей земли и то, что князь наладил специальное посольство во главе со своим сыном Федором со многими дарами. Батый подарки принял, но поставил неслыханные условия. отдать татарам наложницы сестер и дочерей рязанских князей.